«Тогда же, слава богу, помер», — коротко и злобно ответила она, отворачивая от него взгляд. «Как же, от чего? Я сама больна была, чуть не померла», — сказала она, не поднимая глаз. «Как же тетушки вас отпустили? Кто ж станет горничную с ребенком держать? Как заметили, так и прогнали. Да что говорить. Не помню ничего, все забыла. То все кончено». «Нет, не кончено. Не могу я так оставить этого. Я хоть теперь хочу искупить свой грех». «Нечего искупать. Что было, то было и прошло», — сказала она, и чего он никак не ожидал, она вдруг взглянула на него и неприятно, заманчиво и жалостно улыбнулась. Маслова никак не ожидала увидать его, особенно теперь и здесь, и потому в первую минуту появления его поразило ее и заставило вспомнить о том, чего она не вспоминала никогда. Она в первую минуту вспомнила смутно о том новом, чудном мире чувств и мыслей, который открыт был ей прелестным юношей, любившим ее и любимым ею, и потом об его непонятной жестокости и целом ряде унижений, страданий, которые последовали за этим волшебным счастьем и вытекали из него. И ей сделалось больно. Но не будучи в силах разобраться в этом, она поступила и теперь, как поступала всегда, отогнала от себя эти воспоминания и постаралась застлать их особенным туманом развратной жизни. Так точно она сделала и теперь. В первую минуту она соединила теперь сидящего перед ней человека с тем юношей, которого она когда-то любила, но потом, увидав, что это слишком больно, она перестала соединять его с тем. Теперь этот чисто одетый, выхоленный господин с надушенной бородой был для нее не тот Нехлюдов, которого она любила, а только один из тех людей, которые, когда им нужно было, пользовались такими существами, как она, и которыми такие существа, как она, должны были пользоваться как можно для себя выгоднее. И потому она заманчиво улыбнулась ему. Она помолчала, обдумывая, чем бы воспользоваться от него. «То все кончено», — сказала она. «Теперь вот осудили в каторгу». И губы ее задрожали, когда она выговорила это страшное слово. «Я знал, я уверен был, что вы не виноваты», — сказал Нехлюдов. «Известно, не виновата. Разве я воровка или грабительница? У нас говорят, что все от адвоката», — продолжала она. «Говорят, надо прошение подать. Только дорого, говорят, берут». «Да, непременно», — сказал Нехлюдов. «Я уже обратился к адвокату. Надо не пожалеть денег хорошего», — сказала она. «Я все сделаю, что возможно». Наступило молчание. Она опять так же улыбнулась. «А я хочу вас попросить денег, если можете. Немного. 10 рублей, больше не надо», — вдруг сказала она. «Да-да», — сконфуженно заговорил Нехлюдов и взялся за бумажник. Она быстро взглянула на смотрителя, который ходил взад и вперед по камере. «При нем не давайте, а когда он отойдет, а то отберут». Нехлюдов достал бумажник, как только смотритель отвернулся, но не успел передать 10-рублевую бумажку, как смотритель опять повернулся к ним лицом. Он зажал ее в руке. «Ведь это мертвая женщина», — думал он, глядя на это когда-то милое, теперь оскверненное пухлое лицо с блестящим нехорошим блеском черных косящих глаз, следящих за смотрителем и его рукою с зажатой бумажкой. И на него нашла минута колебания. «Опять тот искуситель», который говорил вчера ночью, заговорил в душе Нехлюдова, как всегда стараясь вывести его из вопросов о том, что должно сделать, к вопросу о том, что выйдет из его поступков и что полезно. «Ничего ты не сделаешь с этой женщиной», — говорил этот голос. «Только себе на шею повесишь камень, который утопит тебя и помешает тебе быть полезным другим. Дать ей денег, все, что есть, проститься с ней и кончить все навсегда», подумалось ему. Но тут же он почувствовал, что теперь, сейчас, совершается нечто самое важное в его душе, что его внутренняя жизнь стоит в эту минуту как бы на колеблющихся весах, которые малейшим усилием могут быть перетянуты в ту или другую сторону. И он сделал это усилие, призывая того Бога, которого он вчера почуял в своей душе, и Бог тут же отозвался в нем. Он решил сейчас сказать ей все. «Катюша,